Сура 27, аят 66. Это величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это не знание, а сомнение. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают последнюю жизнь невозможной и невероятной. Сура 27, аяты 67-68. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Они считают воскрешение невозможным, потому что сравнивают могущество Всевышнего Господа со своими ограниченными возможностями. Они говорят, с незапамятных времен люди говорят о воскрешении из мертвых, однако до сих пор с того света никто не вернулся. Все это древние предания и легенды, которыми люди занимают себя, чтобы скоротать время. Они не имеют никакого основания и далеки от истины. В этих аятах Всевышний Аллах последовательно описал положение неверующих. Они не знают времени наступления судного дня, не обладают здравым разумом и рассудительностью, и поэтому терзаются сомнениями относительно последней жизни. Они слепы, потому что не видят многочисленных свидетельств истинности воскрешения, и это заставляет их отрицать последнюю жизнь. Постепенно страх перед последней жизнью покидает их сердца. Они начинают ослушаться Аллаха и без угрызений совести отрицают истину и провозглашают ложь. Они отказываются от поклонения всемогущему Господу, отдают предпочтение удовлетворению своих порочных желаний и, как следствие, оказываются в убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Сура 27, аят 69. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Задумайтесь над правдивостью всего, о чем предупреждали Божьи посланники. Любого нечестивца, который осмеливается бесцеремонно ослушаться Всевышнего Аллаха, постигал самый ужасный конец. И чем хуже были его деяния, тем более зловещими и мучительными оказывались их последствия. Сура 27, аят 70. О Мухаммад, не печалься от того, что люди отказываются уверовать. Если бы ты знал, сколько зла таится в сердцах этих грешников, не способных творить добро, то не стал бы печалиться из-за них. Они замышляют против тебя козни, но пусть это не тревожит тебя, потому что козни неверных причинят вред только им самим. Всевышний также сказал: «Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов». Сура 3, аят 54. Сура 27, аят 71. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Так говорят неверующие, которые считают невероятным воскрешение и отрицают принесенную Божьим посланником истину. Они хотят приблизить наказание, но их слова всего лишь свидетельствуют об их невежестве и глупости. Срок наступления последней жизни предопределен и не подлежит изменению. Безусловно, подобные требования неверных не могут быть выполнены, однако это никоим образом не свидетельствует об их правоте. Сура 27, аят 72. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. О Мухаммад, пусть они противятся истине, но ты все равно должен предостеречь их от наказания, которое они хотят приблизить. Поведай им о том, что очень скоро лютая кара может настигнуть их. Сура 27, аят 73. Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами. Сура 27, аят 74. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Пусть же люди страшатся гнева Аллаха, который ведает о явном и сокровенном и непрестанно наблюдает за своими рабами. Сура 27, аят 75. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Речь идет о хранимой скрижали, в которой содержатся достоверные сведения обо всем, что произошло и что должно произойти вплоть до наступления судного часа. Поэтому любое тайное или явное событие во Вселенной происходит в полном соответствии с записью, хранящейся в Ясном Писании. Сура 27, аят 76. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Священный Коран является хранителем истины, ниспосланной в предыдущих священных писаниях. В нем детально излагаются и разъясняются некоторые положения предыдущих религий. Это связано с тем, что у сынов Исраила было много сомнений и противоречивых суждений относительно некоторых религиозных предписаний. Священный Коран пролил свет на истину и самым совершенным образом разрешил эти и многие другие противоречия. Если принять во внимание величие и ясность последнего небесного откровения, которое без особого труда разрешает противоречия и проблемы, то становится ясно, что именно это писание является величайшей милостью Аллаха по отношению к людям. Однако далеко не каждый отвечает на эту милость благодарностью. И поэтому далее Всевышний Господь отметил, что коранические откровения могут принести пользу и осветить прямой путь только для правоверных. Господь сказал. Сура 27, аят 77. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Священный Коран выводит людей из заблуждения на прямой путь, избавляет их от сомнений, приносит им радость и помогает им сделать праведными свои мирские и религиозные начинания. Однако удостаиваются этой великой чести только правоверные, которые веруют в Писание своего Господа, принимают его целиком и полностью, а также размышляют над его смыслом. Благодаря этому они следуют прямым путем и узаслуживаются милости Всевышнего Аллаха, которая является залогом счастья и преуспеяния. Сура 27, аят 78. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Всевышний Господь рассудит между своими препирающимися рабами и вынесет справедливый приговор. В мирской жизни люди очень часто впадают в разногласия. Иногда это происходит из-за отсутствия ясных доказательств, а иногда люди отказываются признавать эти доказательства из-за своих корыстных целей. Но в последней жизни всемогущий Аллах прольет свет на истину и рассудит все разногласия и противоречия. Воистину, Он могущественный, знающий. Ему покорно все сущее, и Ему известно обо всем происходящем. Он знает об утверждениях своих препирающихся рабов и знает о том, что породило противоречие между ними и какие цели преследовали обе препирающиеся стороны. Именно благодаря этому каждое творение получит самое справедливое и самое полное воздаяние. Сура 27, аят 79. «О Мухаммад, полагайся на поддержку своего Господа при распространении религии, при построении мусульманского общества и в борьбе с противниками правой веры. Воистину, только Аллах способен одарить тебя добром и уберечь от зла. И Он непрестанно заботится о тебе, ибо ты придерживаешься явной истины». Ты совершаешь добрые дела, проповедуешь истину, отстаиваешь ее интересы, и поэтому ты можешь смело уповать на своего Господа. Полагаться на Аллаха может только тот, кто поступает правильно и убежден в своей правоте. Именно таковым является твой путь, истинность которого ни у кого не вызывает сомнения. Если ты и впредь будешь исправно выполнять свои обязанности и уповать на Аллаха, то заблуждение и неверие людей не причинят тебе никакого вреда, поскольку в твои обязанности не входит принуждение окружающих к истинной вере. Словно объясняя это, Всевышний Аллах сказал. Сура 27, аят 80. «Иннака ла тусмиу л-маута, ва ла тусмиу с-сумма д-дуа, ида валлау мудбирин». Подобное поведение еще сильнее мешает людям прислушаться к твоим проповедям. Всевышний также сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем». Сура 28, аят 56. Сура 27, аят 81. «Ва ма анта бихади л-умми ан далалатихим, ин тусмиу илля ман юмину би аятина фахум». О Мухаммад! Твоими верными последователями будут только праведники, которые уверовали в знамение Аллаха и подтверждают свою веру покорностью и праведными деяниями. Всевышний сказал: «Воистину, отвечают тебе только те, кто слышит, а мертвецы будут воскрешены Аллахом и затем вернутся к Нему». Сура 6, аят 36. Сура 27, аят 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Когда настанет предопределенный и обещанный день, Аллах выведет из земли животное. Оно не явится с небес, а выйдет из недр земли. Оно будет разговаривать с людьми и возвещать о том, что нечестивцы не верили в знамение своего Господа. Большинство людей не обладают твердыми знаниями и непреклонной верой в знамение Аллаха. И поэтому появление так называемого животного из земли, Дабат аль-Арт, раскроет людям глаза на истину и положит конец их спорам и противоречиям. Пришествие этого животного является одним из больших признаков судного часа и произойдет незадолго до конца света. Об этом пришествии говорится во многих достоверных хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Однако ни священный Коран, ни пречистая Сунна не сообщают о том, как оно будет выглядеть. Тем не менее известно, что оно будет одним из знамений Аллаха и будет разговаривать с людьми самым удивительным образом. Произойдет это, когда люди начнут оспаривать знамения своего Господа и когда над ними свершится слово Господне. Появление этого необычного животного станет доказательством правдивости верующих и обвинительным приговором для неверных. Сура 27, аят 83. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Всевышний поведал о том, что произойдет с неверующими на ристалище судного дня. Когда люди будут собраны вместе, из каждого народа будет отобрана толпа тех, кто отвергал знамения Аллаха. Суровые ангелы будут толкать грешников, так что стоящий самым последним будет налетать настоящего первым. Тем самым неверным дадут понять, что они будут вместе отвечать за свои преступления, терпеть оскорбления и выслушивать порицания. Сура 27, аят 84. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Вы должны были задуматься над ними, дабы уяснить для себя истину, и не имели права разглагольствовать о вещах, о которых у вас не было ни малейшего представления. Как вы могли отвергнуть послание, даже не ознакомившись с его содержанием? Так что же вы наделали? Аллах задаст неверным вопросы об их познаниях и деяниях, и тогда выяснится, что они использовали свои познания в борьбе с истиной, совершали свои деяния вопреки предписаниям Божьих посланников и посвящали их чему угодно и кому угодно, только не Всевышнему Аллаху. Сура 27, аят 85. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию даже после того, как убедились в их пагубности. При этом они будут безмолвствовать, потому что у них не будет никакого оправдания своим злодеяниям. Сура 27, аят 86. Алам яру анна джаална ллейла лиескуну фихи ваннахара мубсира, инна фи залика лааятин ликауми юминун. Разве они не задумываются над великими знамениями и неоценимыми щедротами своего Господа? Разве они не видят, что Всевышний Аллах подчинил ночь и день их интересам? С наступлением ночи они укладываются спать, отдыхают и готовятся к завтрашнему дню. А ранним утром они рассыпаются по земле в надежде заработать на жизнь и пропитание. Все это знамения, обязывающие людей исповедовать единобожие и задумываться над милосердием Аллаха. Сура 27, аят 87. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Аллах напомнил своим рабам об ужасах судного дня. Это будет день великих испытаний, великой скорби и великой тревоги. все творения Аллаха будут охвачены беспокойством и страхом. Они будут суетиться и метаться из стороны в сторону, и причиной этого станет трубный глаз. Лишь только избранные будут обезопасены от страха, поскольку Всевышний Аллах соблаговолит к ним. Все творения предстанут перед Аллахом униженными и смиренными. По этому поводу Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба». Сура 19, аят 93. В этот ужасный день исчезнут различия между властимущими и простолюдинами, ибо все они будут унижены и покорны всемогущему властелину. Сура 27, аят 88. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыпятся, а затем и вовсе будут рассеяны по миру, словно их никогда и не было. Аллах ведает об этом и ведает обо всем, что вы творите. Именно поэтому вы получите воздаяние за все совершенные вами деяния. Затем Всевышний Аллах охарактеризовал обещанное им воздаяние и сказал. Сура 27, аяты 89-90. «Ман джаа бил хасанати фалаху хайрум минха ва хум мин фазаи яума идин аминун. Ва ман джаа فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Добрыми деяниями могут быть слова, поступки и даже помыслы. В тот день их не постигнет наказание, от которого придут в ужас люди и остальные творения. Но это не означает того, что они не будут испытывать страх перед этим наказанием. Что же касается тех, кто предстанет с дурными деяниями, то они будут брошены в преисподнюю лицом вниз. Сура 27, аяты 91-92. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Речь идет о высокочтимой Мекке, проживать в которой является великой честью. А это значит, что жители Мекки более кого бы то ни было обязаны благодарить своего Господа и повиноваться ему. Однако людям не следует думать, что господство Аллаха распространяется только на Каабу или Мекку, поскольку Аллаху принадлежат оба мира – высший и низший. Всевышний повелел Мухаммаду не медлить с принятием ислама, и посланник Аллаха исполнил волю своего Господа. Он первым обратился в мусульманскую веру и стал лучшим из мусульман. Он также выполнил свою пророческую миссию и до конца своей жизни проповедовал священный Коран, дабы люди могли познать истину, изучить Писание своего Господа и осмыслить его прекрасный смысл. Если человек ступает прямым путем, то он сам вкушает плоды своей праведности и набожности. Если же он впадает в заблуждение, то даже пророк не властен вселить веру в его сердце. Сура 27, аят 93. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Только Аллаху надлежит хвала как в мирской жизни, так и в жизни будущей. Аллаха восхваляют все творения, но лучше всего это делают Его избранные рабы. Они стоят выше всех остальных творений, ощущают близость к Всевышнему Господу и наслаждаются Его бесчисленными дарами, и поэтому восхваление и благодарность этих рабов невозможно сравнить с тем, как благодарят и восхваляют Аллаха остальные творения. Аллах являет людям свои знамения, и они помогают рабам Божьим различать между истиной и ложью. Люди непременно узнают эти знамения и освещают ими беспросветную мглу. И происходит это для того, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто ожил при полной ясности. Воистину, Господь не предает забвению человеческие деяния, напротив, Ему прекрасно известно о поступках и помыслах Его рабов. Он знает, какое вознаграждение или наказание они заслужили своими деяниями, и непременно вынесет приговор, который заставит каждого человека воздать хвалу всемогущему Господу. Люди непременно будут восхвалять Аллаха, потому что не найдут изъяна в Его премудром решении. Благодаря милости и поддержке Всевышнего Аллаха я завершил толкование этой удивительной суры. Господи, не оставляй нас без Своей милости и поддержки, ведь Ты – самый великодушный и самый милосердный из правителей. Ты внимаешь молитвам Своих рабов, облегчаешь им самые трудные дела, раскрываешь перед ними врата Своего изобилия и непрестанно одаряешь их Своими щедрыми дарами. Ты помогаешь правоверным постичь смысл священного Корана и раскрываешь его тайны тем, кто стремится добраться до этой удивительной кладези. Хвала Тебе, Господи! Мир и благословение Твоему пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!